как корабль, который стоит на месте. Мы не рабы, мы крабы, которые могут сочинять песни. Это не лес, а трубы. Сбой дает конвейер. Танцы вокруг труба. Дикая страсть переменам. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Наше поганое время. Поганое время, в наше поганое время.